«Охотник» с большой буквы. А вам известно, мистер Лэм, что еще никому не удавалось повесить над камином голову венерианского болотника? Произнес в микрофон Годфри Шпингель и пододвинул его собеседнику. Отлично известно. Я перечитал все отчеты и тщательнейшим образом изучил все материалы. Именно это и привело меня на Венеру. На Земле даже самые лучшие охотники называют меня охотником с большой буквы. А теперь, как мне кажется, настала пора удостоиться этого почетного звания и на Венере. Благодарю вас, мистер Лэм, и позвольте от имени межпланетной компании новостей и нашей многомиллионной аудитории пожелать вам всяческих успехов. Интервью вел Годфри Шпингель из Гнилтауна, Венера. Конец. Он щелкнул выключателем и уложил микрофон в чемоданчик с рекордером. Где-то позади них вдруг раздался рев, и, пронзая насыщенную влагой атмосферу, в небо унесся очередной челнок. Лэм подождал, пока рев не стихнет, и только после этого заговорил. Поскольку с интервью, видимо, покончено, не будете ли вы так добры показать мне, какое из этих... Он указал на кучку торчащих в крифе в кость обшарпанных строений. Здание является отелем. Никакое. Шпингель поднял с пола пару сумок Лэма. Неделю назад он утонул в болоте. Но не беспокойтесь, я подыскал вам койку на одном из складов. Очень мило с вашей стороны, поблагодарил Лэм, поднимая оставшиеся два чемодана и с трудом волоча их за своим длинноногим благодетелем. Страшно неудобно причинять вам столько хлопот. Да будет вам, отозвался Шпингель, в голосе которого, однако, отчетливо слышались плаксивые нотки. Ведь до того, как отель засосало в трясину, я был его управляющим. А еще я имею честь являться начальником таможни и главным почмейстером. Народа у нас здесь не так много, да и откуда ему здесь взяться? Шпингель явно оплакивал свою загубленную в этой болотной глуши жизнь и негодовал на столь несправедливо обошедшуюся с ним жизнь. Он, такой высокий, сильный и красивый, вынужден до конца дней своих заживо гнить в этой вонючей дыре. А в то же самое время Лэм, этот низенький толстячок в очках с толстыми стеклами, был знаменит, да еще как охотник. Где ж тут справедливость? Как только багаж наконец оказался на отсыревшем бетонном полу, Лэм тут же принялся рыться в вещах. Думаю, сходить на болото прямо сейчас. Быстренько подстрелю болотника и тут же назад, пока не стемнело. Ночку проведу здесь, а утренние ракеты назад. Если не трудно, вызовите проводника. Проводник — это я. Шпингель с трудом удерживался от смеха. Послушайте, а вам не кажется, что вы, ну, скажем, переоцениваете свои силы? Ведь болотники умеют плавать, летать, незаметно подкрадываться и бросаться с деревьев. Они крайне осторожны, умны и безжалостны. Еще ни одному человеку не удавалось подстрелить болотника. «А мне удастся», — сказал Лэм, доставая из сумки серый плащ и надевая его. «Охота — это целая наука, и только мне удалось ее осилить. У меня не бывает неудачных охот. Подайте, пожалуйста, вон ту голову». Шпингель, не говоря ни слова, передал ему большую, сделанную из папье-маше голову с нарисованными на ней белыми клыками и красными глазами. Лэм тут же напялил ее на себя, затем натянул серые перчатки, за которыми последовали серые сапоги со свисающими с них белыми когтями. «Ну и как я, по-вашему?» — спросил он. «Вылитая жирная болотная крыса!» — ахнул Шпингель. «Прекрасно!» Лэм достал из сумки сучковатую палку и сунул ее между клыками маски. «Что ж, мистер Шпингель, если вы не против, то можно выступать!» Лишившийся от удивления дара речи, Шпингель молча пристегнул кобуру с пистолетом и повел охотника в джунгли. «Я на минуту задержусь здесь», — сказал Лэм, когда последние домишки скрылись позади них в тумане. «А потом пойду по вашим следам. Только прошу вас, будьте очень осторожны. Насколько мне известно, эти болота крайне опасны». «Ха! Опасны! Сказать так, значит, не сказать ничего вообще. Послушайтесь моего совета, Лэм. Улетайте!» «Благодарю за заботу, мистер Шпингель», — послышался приглушенный уродливый головой ответ. «Но я все же рискну». Шпингель отправился вперед. «Коли так, то пускай этот идиот делает, что хочет. Ему ничьи ни почем не миновать быть сожранным либо болотником, либо какой-нибудь другой хищной тварью». А после того, как его постигнет кара за самоуверенность, можно будет спокойно порыться в его багаже. Наверняка там найдется немало ценного. В этот момент над затянутым зловонным туманом болотом разнесся характерный звук выстрела из бластера, и на мгновение опешивший от неожиданности Шпингель круто развернулся и бросился обратно, вытаскивая на бегу пистолет. Но оружие ему так и не понадобилось. Лэм сидел на полусгнившем стволе упавшего дерева. Свою уродливую голову-маску он уже снял и положил рядом с собой на землю, и теперь вытирал пот со лба огромным носовым платком. Неподалеку от него, полускрытый растущими на опушке кустами, валялся клыкастый, с когтистыми крыльями ядовито-зеленого цвета, мертвый болотник, даже после смерти нагоняющий страх. «Как же?» – запинаясь, пробормотал Шпингель. «Кто вы? Как?» «Все очень просто», – отозвался Лэм, вытаскивая из кармана фотоаппарат. «Несколько лет назад я сделал одно открытие. Я понял, что из меня никудышный ходок, что я подслеповат, паршивый следопыт и ровным счетом ничего не знаю о лесе. Единственное мое достоинство – я неплохой стрелок. Я всегда мечтал стать охотником, но мне никогда не удавалось подкрасться к зверю достаточно близко, чтобы подстрелить его. И вот тогда я, руководствуясь неопровержимыми законами логики, решил поменяться с добычей ролями и сам стать лакомой добычей для любого охотника. Я рассудил, что в животном царстве все крупные хищники – прирожденные охотники и убийцы. Так стоит ли мне тягаться с ними? Вместо этого я начал маскироваться под их обычную добычу, и теперь не я выслеживал их, а они выслеживали меня, а потом нападали. Ну и, разумеется, таким образом давали мне возможность пристрелить их. Однажды под видом стерна-быка я, накинув на себя шкуру и приладив к голове рога, присел на берегу ручья. И что же вы думаете? Моей добычей почти тут же стал огромный леопард. В качестве медлительной зебры я добыл не одну дюжину львов. То же я сделал и здесь. Я внимательнейшим образом изучил вопрос и выяснил, что практически единственной пищей болотников является гигантская болотная крыса Ratus venereus. Поэтому я и стал крысой. И вот вам результат. Он навел фотоаппарат на мертвого зверя и сделал снимок. Но где же ваше оружие? Лэм указал на сучковатую палку, которую, отправляясь на охоту, он сунул в зубы маски и теперь прислоненную к бревну. Пришлось замаскировать бластер, а то эти твари сразу бы распознали оружие. Тут Шпинглю в голову пришла сногсшибательная идея. Вот лежит мертвый болотник, а вот стоит он, Шпингель, с пистолетом в руках. Кроме него никто ничего не знает. Лэм упокоится в бездонной трясине, а охотником с большой буквы станет он сам. Лучшим охотником обеих планет. Он поднял пистолет. «Ну, тогда прощай, дурачок», — сказал он. «И спасибо за науку». Лэм при этих словах лишь улыбнулся и нажал кнопку вспышки на своем аппарате. И не успел Шпингель выстрелить, как скрытый в камере бластер аккуратно продырявил его. Лэм сокрушенно покачал головой. «Что за люди? Сколько им ни говори, все впустую. Я же ясно сказал, что я лакомая добыча для любого охотника. Так, значит, теперь мне на счету один болотник и 13... Нет, теперь уже 14 незадачливых убить».